Глава 147. Зеркало пороки на лице показывает. Что пороки на лице, то грехи на душе. Что зеркало для лица и пороков, то обличительное слово для души и грехов. Зеркало показывает нам то, что имеется на лице. Когда имеются на лице пороки, пороки и показывает. Когда нет их на лице, то и не показывает их. Так и обличительное слово, как зеркало, грехи на душе показывает. Какие грехи в душе имеются, те показывает и обличает. Каких грехов душа не имеет, тех и слово уже не обличает. Когда человек, увидев на лице своем пороки, заглаживает их, то уже и зеркало их не показывает. Так, когда душа, отставшая от грехов, очистит их покаянием и верою, уже и слово обличительное ее не касается. А что слово обличительное, то и совесть делает душе человеческой. Ибо совесть согласна с законом и словом обличительным. Верно свидетельство сего внутреннего свидетеля. Что видит в душе, о том свидетельствует и обличает. Чего не видит, того и не обличает. Так два свидетеля и обличителя душ человеческих положил Бог. Вне закон свой, внутри души совесть. Оба сии свидетеля верно и согласно свидетельствуют и обличают нас. Они будут свидетелями всякому и при втором Христовом пришествии. Что мы не делали ныне, о том они там будут свидетельствовать. Грешили ли мы здесь, грехи наши там будут обличать. Покаялись ли и загладили грехи наши здесь, уже и они не будут их там обличать. Добрые ли дела творили мы здесь, и они там о них будут свидетельствовать и похвалят нас. Сие видим ныне. Когда мы добро творим, то они нас похваляют. Похваляет закон за добро, похваляет и совесть. Милость похваляет закон, похваляет и совесть. Кротких и терпеливых ублажает закон, ублажает их и совесть. Неповинно терпящего поругание, хуление, или ссылку, или узы, или иное какое зло, утешает Слово Божие, утешает его и совесть. Ибо как сам грех человеку казнь, так самая добродетель ему мзда и награда. Отсюда следует, во-первых, как нужна проповедь закона Божия, чтобы люди из него познали грехи свои, как из зеркала познают пороки на лице, и так бы познав, заглаждали их покаянием и верою, и впредь бы их береглись. Это дело касается прежде всего пастырей. Во-вторых, не должно гневаться никому за слово обличительное. Не гневаешься человек на зеркало за то, что пороки на лице твоем показывает. Зачем же гневаться на проповедника, что он словом грехи твои тебе показывает? Зеркало показывает тебе то, что имеется на лице твоем. Так обличительное слово – обличает тебя в том, что есть в душе твоей. В-третьих, если кто гневается за слово обличительное, видно, что он те грехи в себе имеет, которые слово обличает вообще. Ибо это значит, что то, что в слове он слышит, в том обличает его и совесть его. Когда человек гневаешься за обличительное слово на проповедника, то гневайся и на совесть твою, которая тебя обличает. Однако же, как ни ерись, она не престанет тебя обличать, всегда будет тебе говорить, что видит в тебе. Лучше гневаться на себя самого, что грешил и совесть свою уязвлял. Покайся и перестань делать то, чем совесть уязвляется. И совесть уязвлять тебя уже не будет, и слово обличительное не будет тебя касаться. тогда покой, мир и радость в душе твоей благодатью Божией будет вселяться. В-четвертых, как зеркало ради того поставляется, чтобы пороки на лице были видны и так бы стирались. Так обличительное слово не ради иной какой причины должно говорить, но ради того только, чтобы люди познали свои грехи и каялись, и так бы себя исправили.